Глава 5. Он проснулся от душераздирающего крика, вскочил и бросился прочь из хлева, в котором спал. Деревня горела, крыши пылали, столбы дыма поднимались к темному небу. Знакомый противный визг оглушал, исполненные боли вопли дезориентировали. Лаверн метался по двору и никак не мог понять, что делать и куда бежать. Жирная импуссия спикировала прямо на него, но не сумела зацепить когтями. Лаверн упал на живот и закрыл голову руками. Сонный и испуганный, он вскочил на ноги, как только демон снова взмыл в воздух, и помчался прочь, не разбирая дороги. «Так вот, что они чувствовали. Вот на что я обрек их». Очень скоро в боку закололо, а дыхание сбилось. В очередной раз, мысленно прокляв слабое тело, Лаверн перепрыгнул через низкий заборчик, решив скрыться в темном саду, густо засаженном деревьями. Убедившись, что над головой не хлопают чудовищные крылья, он остановился в густой тени и согнулся, пытаясь отдышаться. Голова кружилась, грязная одежда прилипла к телу, а несло от него хуже, чем от свиньи. Люди продолжали кричать, и их вопли сводили с ума не меньше шепота из фаты. Лаверн прекрасно знал, кто был виноват в происходящем, и впервые в жизни испытывал что-то напоминающее раскаяние. «Думай», — мысленно приказал он себе. «Думай, жнец, тебя подери». Но что он мог сделать? В его руках больше не было власти, он не мог управлять импульсиями. Даже проклятый меч он так и не раздобыл, а ведь обращаться с оружием он умеет. И тут Лаверна осенило. Кузнец, отказавшийся продавать ему оружие за жалкие гроши, оставшиеся после покупки лошади, наверняка или убит, или сбежал. А это значило... Он побежал к кузнице. Умереть с оружием в руках все равно лучше, чем даже не попытаться дать отпор демонам. Так он решил, пробираясь за горящими домами. Лаверн знал, импуссии не любят яркий свет, поэтому держался ближе к огню. Но, к его искреннему сожалению, об этом не знали жители деревни. Он видел, как матери гнали детей к лесу, прочь из деревни, и искренне сожалел о том, что должно было произойти с ними дальше, в темноте, когда они останутся один на один с выпущенными из фаты голодными тварями. Дом кузнеца тоже горел, но огонь еще не перекинулся на крышу, стоявшей рядом кузницы. Лаверн подбежал к двери и дернул ручку, но трое не смотрели на него в этот момент. Дверь оказалась заперта. «Проклятье!» Он навалился на дверь, затем несколько раз ударил ее плечом. Ничего. Кузнец хорошо потрудился, пытаясь защититься от разбойников и воров. «Отойди!» Лаверн отшатнулся как раз вовремя. Высокая женщина несколько раз ударила по замку ногой, и тот вылетел, а дверь со скрипом приоткрылась. Незнакомка скрылась в темноте кузницы, даже не взглянув на Лаверна, а тот стоял, словно пораженный молнией. «Какого?» Незнакомка вышла на улицу и швырнула ему меч. Чудом умудрившись поймать его, Лаверн уставился на разъяренную Нуаду, но не успел ничего спросить. Она заговорила первой. «Умеешь пользоваться?» «Да», — коротко ответил он. «Здесь еще есть живые. Мы должны отвезти их в безопасное место». «Мы?» «Не отставай». И Лаверн послушно потрусил за Нуадой, не задав ни одного вопроса. «Почему?» Он не смог бы объяснить этот порыв даже себе. Быть может, он был слишком напуган. А может, обезумел окончательно. Вынырнув из-за домов, Лаверн на мгновение замер, но сумел взять себя в руки и идти дальше. Над горящими крышами кружили импуссии. На дороге лежали растерзанные тела. Дома щерились распахнутыми пастями выбитых дверей. Грязь смешалась с кровью и хлюпала под ногами. Увидев, как демон терзает вопящего мужчину, сидя на его спине, Нуада бросилась к ним, обнажив меч. Лаверн вцепился в рукоять своего и почувствовал предательскую дрожь в пальцах. Как давно ему не приходилось участвовать в настоящих схватках. Даже мастер оружия в доме над водой всегда щадил его, понимая, что участь старшего сына сидеть на троне и носить венец дома, а не размахивать оружием. Как же он ошибался. Нуада сшибла импульсию с жертвой и одним взмахом меча отсекла демону часть крыла. Визг боли оглушил Лаверна. Он попытался закрыть уши, но вдруг понял, насколько жалко выглядит, и, стиснув зубы, подбежал к лежавшему в грязи мужчине. К сожалению, бедняга уже отдал душу жнецу. Его спина оказалась разодрана в клочья, сквозь кровоточащую изуродованную плоть проглядывал хребет. Лаверн подавил рвотный позыв и поднялся на ноги. Именно в этот момент Нуада вонзила меч точно в нижнюю челюсть импуссии, и тварь обмякла, свалив своей тушей воительницу на землю. «Сейчас я...» Лаверн кинулся было на помощь, но та справилась сама. Стиснула зубы, зарычала и оттолкнула мертвую тварь, а потом поднялась на ноги. Выглядела Нуада немногим лучше демонов Фаты. Измазанная грязью и кровью, с пылающими белым светом глазами, с волосами, собранными в странную дикую прическу. «Поскользнулась!» — буквально выплюнула она. «Слышишь крики? Быстрее!» И он снова поспешил за ней. И снова не понял, почему. Командовал ли им кто-то прежде? Отец? Возможно, но никто больше. Он рос как наследник большого дома. Все, от нянюшек до мастеров меча, боялись сказать в его присутствии что-то лишнее. Теперь он слепо следовал за женщиной, которую видел впервые в жизни, и даже не думал о том, чтобы возразить ей. Но Ада сражалась жестоко. Она хватала импульсий за крылья и лапы, не боялась ран и билась за каждого человека, встречавшегося на их пути. Лаверну оставалось лишь прикрывать ее, изредка отгоняя мечом настырных демонов. «Брось!» — приказала Нуада, закрыв глаза очередному мертвецу. «Вторая рука должна быть свободна. Они боятся света». Лаверн крепче сжал факел, который нашел на земле, и запалил опылающую крышу. «Выбирая между спугнуть и точно убить, лучше...» Нуада резко замолчала и махнула рукой, решив не продолжать спор. Лаверн кивнул, и вместе они бросились к лесу, туда, куда перепуганные люди уводили детей и стариков. «Проклятые твари!» — вдруг прорычала Нуада, раздраженно стряхнув с меча густую кровь демонов. «Теперь от них нет спасения!» «Теперь?» Лаверн с трудом нагнал ее и старался не отставать. «Вечная темнота, которая, могу поклясться, становится только гуще с каждым днем. Пока лучи солнца достигали земли, импуссии не были такими наглыми. Они охотятся во тьме. Это благоприятное время». Нуада бросила на него настороженный взгляд, и Лаверн прикусил язык. «Откуда знаешь?» «Мой отец», — осторожно начал он. «Изучал их». «И где он теперь?» «Мертв». Вся история сплошная ложь, но его отец действительно отправился во владение жнеца, пусть и при других обстоятельствах. «Хорошо, что он не видит всего этого», — думал Лаверн, скользя по грязи. «Такой жестокости он бы не выдержал». «А ты?» — спросил он, отчаянно пытаясь устоять на ногах. «Как ты здесь оказалась?» «Кое-кого ищу», — неопределенно ответила Нуада. «Семью? Возлюбленного?» «Не твое дело». Лаверн поджал губы. Что ж, некоторое время назад он бы приказал высечь ее за такую дерзость. Но времена изменились, и хочет он того или нет, ему придется приспосабливаться к новому положению вещей. «Я тоже ищу кое-кого», — сказал он и тут же пожалел об этом. «Как все мы», — бросила Нуада. «Из-за трижды проклятого ублюдка из дома Багряных Вод множество людей потеряли близких». Открыв рот, Лаверн все же передумал и захлопнул его. «Начать защищать ублюдка — значит выдать себя и обзавестись еще одним врагом». Но Ада показалась ему достаточно сильным союзником, и если он сумеет заручиться ее поддержкой... «Сына», — тихо сказал он. «Я потерял сына». «Он мертв?» — прямо спросила Нуада. «Надеюсь, что нет. А его мать?» «Мать мертва». Нуада кивнула, и Лаверн заметил, как разгладилась упрямая складка меж ее черных бровей. Как он и думал, история о пропавшем сыне смягчила ее сердце. «Твой сын может постоять за себя или спрятаться?» «Он совсем малыш», — выдохнул Лаверн. «Боюсь, если до него добрались импуссии...» «Нет!» — он резко прервал Нуаду. «Я уверен, что демоны здесь ни при чем. Моего сына забрали люди. И теперь я должен найти его. Надеюсь, ты спра...» Замолчав на полуслове, Нуада резко остановилась. Лаверн врезался в ее спину, но она даже не шелохнулась. Чтобы увидеть то, что разглядели приспособленные к темноте глаза Нуады, ему пришлось обойти ее, выставив факел перед собой. И видят трое, лучше бы он этого не делал. Тела, бездыханные тела повсюду. Импуссии настигли беглецов и растерзали их. Втоптанные в грязь, изуродованные люди с гримасами ужаса, навеки застывшими на лицах, смотрели в потемневшее небо пустыми глазами. Мужчины, женщины, дети и старики. Демоны не пощадили никого. И Лаверн знал, кто был виноват в этом. Схватившись за сердце, он пошатнулся и едва не упал, но крепкие руки Нуады подхватили его. Горькая рвота подступила к горлу. Лаверн согнулся и исторг из себя отвратительного вида месива. Он закрыл глаза, пытаясь сбежать от увиденного кошмара, но и в темноте под веками его поджидали выпотрошенные тела и выпущенные кишки. «Это ужасно», — прошептала Нуада. «Клянусь, я достану узурпатора из самой Фаты и перережу ему глотку». Ему захотелось признаться. «Это ведь не так сложно, верно? Всего лишь открыть рот и сказать этой безумной женщине, что виновник всех бед перед ней». Но Лаверн не смог выдавить из себя ни слова. Страх за собственную жизнь стиснул грудь, дыхание участилось, а ладони вспотели. Он струсил, не осмелился выдать себя. И вряд ли когда-то осмелится. «Я должен найти Джемини, а потом... потом я увезу его как можно дальше от 15 свободных земель и подарю ему спокойную долгую жизнь». «Ты как?» — Нуада похлопала его по плечу. «Лучше. Благодарю». «Нужно убираться отсюда. Здесь некого больше спасать». Лаверн медленно побрел за Нуадой, с трудом переставляя ноги. Его голова пульсировала от боли, чувство вины давило на плечи. «Все это из-за меня. Сколько еще деревень и городов опустошили импуссии? Сколько людей погибло?» «Как тебя зовут?» — спросила Нуада. «Френ», — выдавил Лаверн. «Френ из малого дома Багряной Заводи». «Так ты из людей узурпатора?» «Я сбежал». «Это я уже поняла». Нуада немного помолчала, прежде чем продолжить. «Меня зовут Фэй». «Ты полукровка или...» «Полукровка. Меня ничего не связывает с домом Нуад». «Ты отлично сражаешься», — осторожно заметил Лаверн. «Не могу сказать того же о тебе», — Фэй усмехнулась. «Но спасибо за попытку». «Я не так плох», — вяло возмутился Лаверн. «Нападение застало меня врасплох». «Привыкай. Импуссии не будут ждать, пока ты наточишь меч и приведешь себя в форму. Если хочешь найти сына и выжить, придется приложить немало усилий». Фэй утерла пот тыльной стороной ладони. «Куда ты направляешься?» «Понятия не имею», — признался Лаверн. «У меня нет ни одной зацепки». «В таком случае советую смириться с тем, что сына ты не увидишь». «Но...» «Подумай сам, Френ. Твой дом разрушен, жена мертва, а крошка сын исчез. И если ему повезло настолько, что импуссии не превратили его в закуску, какие-то люди наверняка унесли его жнец знает куда. И Френ...» Фэй смотрела на него через плечо. «Забрать его могли вовсе нехорошие люди». По спине Лаверна скатилась капля пота. Он сглотнул и хрипло спросил. «Ты всегда думаешь только о плохом?» «Посмотри вокруг», — жестко ответила Фэй. «По-твоему, у меня есть причина думать о хорошем?» Причин действительно не было. «Удачи, Френ!» Фэй хлопнула его по плечу. «Постарайся выжить. Постой!» Лаверн схватил ее локоть и тут же получил ощутимый тычок под ребра. «Держи руки при себе!» В ее голосе сквозила неприкрытая угроза. «Всегда!» «Прости!» — прохрипел он. «Я просто хотел спросить, куда ты пойдешь?» «Не твое дело!» Фэй пожала плечами. «Послушай, я...» «Нет, ты послушай!» Она сложила руки на груди и сурово посмотрела на него. «Я не стану помогать тебе искать сына, потому что считаю, что это бессмысленно. И с собой я тебя тоже не возьму». «Но почему? Вдвоем выжить гораздо проще». «Я прекрасно справляюсь сама». «Хорошо, давай говорить откровенно». Лаверн расправил плечи и повторил ее позу, скрестив руки. «Мне нужен компаньон. Демонов слишком много. Я неплохо владею мечом, но один не справлюсь. Не хотелось бы стать легкой добычей для импульсий». Сказать это оказалось непросто. Каждое слово застревало в горле. Признаваться в собственном бессилии Лаверну не понравилось. «Спасибо за честность, но мне не нужна обуза», — жестко ответила Фэй. «И быть твоим мастером меча я не собираюсь. Железные ласточки не...» Она резко замолчала, а Лаверн насторожился. «Ты из железных ласточек?» — тихо спросил он. «Не твое дело». «Брось, ты уже проговорилась». Фэй поморщилась и нехотя кивнула. «Я думал, вас истребили во время осады Синей крепости», — как можно безразличнее произнес Лаверн. «Шрамы на твоем лице остались после той битвы?» Фэй прижала пальцы к щеке и помрачнела еще сильнее. Похоже, он задел ее за живое. «Осады не было. Крепость взяли быстро. И нет, как видишь, истребили не всех ласточек. Далеко не всех». Она потерла выпирающий из-под нижней губы клык. «Ты хочешь найти оставшихся?» Лаверна вдруг осенила. «Погоди, ты ведь не собираешься отправиться на железный кряж?» Фэй прищурилась, и Лаверн понял, что попался. О месте, в котором обучали железных ласточек, знали только сами воительницы и лорды больших домов. «Мой отец...» — начал было он, но Фэй перебила его. «Ты знаешь, где он находится?» Лаверн медленно кивнул. «Приблизительно. Я видел карту в глубоком детстве, но...» «Рассказывай», — потребовала Фэй. «И не подумаю. Если я расскажу, ты тут же уедешь, оставив меня одного». Пошел дождь. Потоки воды шипели, падая на горящие крыши, от которых поднимался пар. Фэй сверлила Лаверна взглядом. «И долго мы будем здесь стоять? Я замерзну и умру до того, как доведу тебя до железного кряжа». Он отбросил за спину намокшие, отяжелевшие волосы. «Где твоя лошадь?» «А твоя?» «Видишь, сгоревший хлев?» Фэй вздохнула, раздраженно тряхнула головой и скомандовала. «Ладно, обойдемся моей. Иди за мной. И помни, мы еще вернемся к вопросу о том, откуда ты знаешь о железном кряже». «Непременно», — самодовольно хмыкнул Лаверн. «В любое время, ласточка,